Смотри, не ляпни это при Пансе, иначе она тебя возненавидит. Но это же правда. Чем древнее и могущественнее род, тем сильнее и красивее его потомки. Вот именно поэтому и не ляпни, или ты забыл, как выглядит Панси. Тем более, что некоторые, возможно, жертвуют физической красотой потомков в пользу даров магии или усиления защиты манера. Глупости, там прироста-то почти никакого нет, по сравнению с стандартными чарами, и если даров магии нет, то новых все равно не появится. Тем не менее прирост есть. Но я предлагаю начать делать эссе за себя и Гермиону. Я сделаю по зельеварению. Трансфигурация. Вот видишь, стоило дать ему почувствовать свою нужность, затем легкое сомнение, и он невольно выболтает любые секреты, пытаясь доказать, что их род самый лучший. Главное спрашивать не в лоб, а вот примерно как сейчас. Простое предположение о возможности настройки алтарного камня полностью подтверждено, как и выбор, сделанный Малфоями в сторону изменения физического облика под воздействием родовой силы. Что будет дальше? Честно говоря, не знаю. Формально камень исчез и так или иначе не появится, что до прочего, у нас должны быть проблемы с домовиком Малфоев прямо перед отправлением в Хогвартс. Люциус сделает одну очень тупую вещь, за что ему потом очень хорошо влетит от Тома. Он подсунет дневник, являющийся крестражем, в сумку младшей Уизли. Чем он думал, когда это проворачивал, я не имею ни малейшего представления, но в результате в замке появится Василиск, которого будет наускивать это самое Уизли с помощью одной из частиц души Волан-де-Морта. А мы же можем этому помешать, если только отберем дневник у нее, до того, как она войдет во вкус. И кстати, в каноне она делилась с дневником своими переживаниями, а Том соответственно брал под козырек, захватывая ее все больше и больше, но что важно, она вроде как питала нежные чувства к нашей тушке. Какова вероятность, что это случится и в этот раз? Являлась ли это провокацией бороды с бубенчиками? Если в августе ничего не случится, то значит, нас полностью списали, и в качестве жертвенного агнца будет выступать Невилл. Мм, это же хорошо, нас оставит в покое. Не уверен, по канону мы должны дожить до самого финала, а теперь кто его знает. Так что рекомендую хорошенько взяться за учебники, так как на каникулах практиковать придется только наши личные навыки. Ахоха. Часть 12. Ха-ха. Долги. Пролаксиверная Америка, Нью-Йорк. Коренастый человек неопределяемой национальности, но явно имеющий азиатские корни, вошел в клуб, где шло активное веселье гуляющих за чужой счет посетителей. Усевшись за стойку, мужчина знаками показал бармену, чего и сколько ему налить, а получив желаемое, начал тихо насвистывать себе в стакан. Прямо за его спиной за столиком сидел виновник текущего веселья и попеременно целовался то с одной девушкой, то с другой, однако стоило этому свисту прозвучать, и молодой человек вздрогнул, а при продолжении свиста человека у стойки ссадил с коленей очередную раскованную девицу, которые вокруг него вились. «Погоди, пупсик, мне надо кое-что уточнить, не скучай, я сейчас буду». Плейбой облокотился на стойку рядом с непонятным азиатом и, не глядя на бармена, заказал небольшой штоф водки. «Что тебе надо, свистун? Не видишь, я занят? Время пришло». Услышавший русскую речь, бармен немедленно обнаружил неотложные дела в подсобке и вывесил табличку с надписью «Технический перерыв 15 минут». «Какое еще время? Что ты несешь? Попробуй отвлечься от своего веселья и ощутить того, кого уже нет». Плейбой демонстративно посмотрел стакан с остатками жидкости на просвет. «Не понимаю, о чем ты говоришь, лучше выпей, и я так и быть одолжу тебе одну из этих прелестниц. И кстати, даже если бы и понимал, то мне все равно, его нет ни среди живых, ни среди мертвых, он одномоментно исчез». Молодой человек посмотрел на собеседника тяжелым взглядом, словно бы говорящим: «Бреши, да не завирайся». Однако этот взгляд совершенно не впечатлил непонятного азиата, и он утвердительно кивнул. «Дерьмо, как такое возможно? Не знаю, но тебе предстоит это выяснить, так как играть словами клятвы больше не получится». «Это с чего вдруг я должен этим заниматься? Сам-то что? Я займусь местной общиной, а тебе путь в Англию. С чего это я полезу что-то там выяснять, в то время, когда ты остаешься здесь? Она уже там, и, к сожалению, она не сможет охватить все одновременно. Эф-эф, тебе там будет удобнее и не так суетливо, как с местными. Ладно, хрен с тобой, текущая вода для меня давно не преграда. Для всех нас, для всех. Девочки, давайте по последней ко мне, у меня возникли срочные дела, и я вынужден вернуться в Европу. Вокзал Кинг-Кросс, год 199 Х. Женская рука крепко ухватила за плечо подростка лет 13, немного странно одетого, но в целом ничем не примечательного. «Ой, мальчик, постой, помоги женщине найти платформу, я тут в первый раз». «Какая платформа вам нужна? Ты уже взрослый, ты знаешь, особая платформа». «Ах, 9¾, именно, ты же хороший мальчик, проводишь меня, чтобы я опять не заплутала в этих указателях. А вы кого-то встречаете или тоже едете в Хогвартс?» «Еду, я всегда любила детей и с нетерпением жду новых встреч». Женщина очень тепло улыбнулась посмотревшему на нее подростку, и они вместе шагнули в стену. Хогвартс-экспресс. Дверь купе открылась, в проходе показалась девочка, только поступающая в Хогвартс. «Простите, меня зовут Анна, можно к вам в купе?» «Конечно, все остальные уже заняты». «Спасибо, не совсем, просто соседи попались очень шумные, и от их разговоров я начинаю излишне нервничать». «Очень приятно, Анна, можешь звать меня Джезинка». Девочка слегка вздрогнула, но женщина перед ней чуть прищурилась, и переспрашивать значение имени она не рискнула. «Простите, а вы преподаете? ХМ, брала ли учениц?» «О, это было очень давно, извините, я думала, что вы работаете в Хогвартсе». Женщина тихо рассмеялась. «Увы, нет, хотя это было бы забавно». С легкой мечтательностью во взгляде она посмотрела на девочку и облизнула губы. Через несколько часов, Хогвартс-экспресс, стук в закрытые двери купе. «Перваки, просыпаемся, Хогвартс будет через 20 минут». Женщина оторвалась от своей трапезы, прокашлялась, и голосом девочки, что несколько часов назад сбежала от шумных соседей по купе, громко поблагодарила за напоминание. Когда звук шагов удалился, она весьма некуртуазно рыгнула и задумчиво посмотрела на лежащие перед ней на столе обглоданные кости. Та кость, которую она обсасывала, полетела вслед за прочими, а женщина принялась вытирать свои руки. Немного подумав и раздраженно цыкнув, вторя своим мыслям, назвавшаяся Джезинкой достала из-под сиденья саквояж девочки и начала копаться, ища в нем какие-нибудь бумаги или записи. Очень быстро она обнаружила весь набор необходимой литературы для первокурсника и письмо из Хогвартса. Ага. Развернув свиток, она некоторое время его рассматривала, на предмет изменения проставленного имени, но потом решила, что затраченные усилия не окупятся, так как в самой школе запись имени новой ученицы останется неизменной. Прислушавшись к себе, женщина ощутила бурлящую в ней силу юной волшебницы, которая в прямом смысле окунулась в мир волшебства, но которая так и не попала в Хогвартс. «Ну, на первое время этого хватит, а больше мне и не надо». Женщина хлопнула в ладоши, и кости на столе подернулись дымкой и превратились в небольшие, но твердые печенья, крекеры. Еще один хлопок, и перед ней возникает кошель, попав в который крекеры перестают фонить запретной магией. Затем женщина повела носом и, вдохнув воздух, подула вокруг себя, избавляясь от висящей в купе ауры страха и агонии. Распределение. Когда прозвучало имя Анна Тарковская, весьма милая девочка пошла от стола перваков к распределительной шляпе, но стоило ей подойти на 2 метра, как шляпа, не дожидаясь примерки, сразу выкрикнула: «Слизерин!» Шепот удивления прокатился по залу, так как раньше рекордсменом на распределении считался Драко Малфой, у которого распределяющая шляпа выдала вердикт сантиметров за 30 до касания головы. Тем не менее, бурные аплодисменты от весьма поредевшего за последние несколько лет стола Слизерина были совершенно искренние, так как в этом году пополнение в основном шло их заклятым соперникам из Гриффиндора, а их собственные чемпионы или серьезно заболели, как младшие Малфой и Гермиона Грейнджер, или вообще находились при смерти, как Гарри Поттер после столкновения с ожившим Волан-де-Мортом. За столом Гриффиндора стояла гробовая тишина, барсуки и вороны тихо переговаривались. Когда новый представитель факультета Слизерина со всеми поздоровался и занял свое место за общим столом, некоторые старшекурсники принялись расспрашивать юное дарование. «У тебя необычный акцент, девочка, откуда ты?» «Я из Европы, если точнее, то из Польши. А почему тогда Хогвартс, а не Шармбатон или Дурмстранг?» «В 90-м мы с родителями переехали в Англию, и впоследствии я получила письмо из Хогвартса. Больничное крыло. Чего тебе, девочка? Сегодня ваш первый день, и ты уже поранилась?» «Нет, я пришла навестить Гарри Поттера и узнать, не нужно ли ему чего-нибудь». «Ты его родственница или знакомая?» «Нет, но я много про него слышала, и когда узнала, что он пострадал, то не смогла остаться безучастной. Такое внимание к ближнему от студентки Слизерина, даже не верится. Прости, однако поговорить у тебя с ним не получится, он пока без сознания. Мне достаточно просто побыть рядом и пожелать ему выздоровления, возможно, слова поддержки ему помогут». «Ну хорошо, только недолго. Злая женщина. Часть 13. Второй курс. Я знал, что проблемы будут, но ожидал большего, а мне и так хватило. О чем задумался? Помнишь тот испорченный пудинг? Не напоминай, вонь была жуткая. Угу, так вот я только сейчас понял, что мне этот момент показался крайне знакомым. Тебе кто-то также испортил пудинг? Нет, просто я сообразил, что там использовался за процесс, так как сам делал нечто схожее и знаешь что, Гарри, я решил, что мне тогда показалось, но на всякий случай, когда представится возможность, пронаблюдай за этими самыми домовыми эльфами, а если я сам тебе не напомню по какой-то причине, то и попроси их поколдовать что-нибудь связанное с растениями или на растения. Ты думаешь, это они, но почему мы ничего не увидели? И обязательно растения, а ты активировал глаза в тот момент, я вот как-то не озаботился. Ну, можно и не растения, но что-то такое, что под воздействием не портится, а видоизменяется. Видоизменяется? Ну, например, сделать из молока сливки или сметану. Хорошо, я понял. Не забудь послать благодарность Сигизмунду за науку, что-нибудь такое этакое, ибо если бы не его тренировки с памятью, то мы бы этот момент могли бы и профукать. Вокзал Кинг Кросс, платформа 9¾, аучть, хех, проход не сработал, я, наверное, ошибся, не будь идиотом, ты что забыл прошедших перед нами, что тогда делать, где там эта сова идиотская, пусть от нее хоть раз будет польза, пиши письмо Малфою, что не можешь пройти на платформу и чары на тебе не срабатывают, мистер Поттер, попробуйте еще раз, хорошо, сэр, бум, очень интересно, я не вижу никаких чар, но при рабочем проходе, вас мистер Поттер не пропускает, возможно у вас есть, что-то что препятствует такому перемещению, можете не отвечать, я сейчас наложу на вас чары сокрытия и мы проверим этот вариант не перебирая весь ваш багаж, давайте, мистер Поттер, бум, ладно, пусть этим занимаются бездельники из отдела тайной Авроры, а мы просто аппарируем на платформу, держитесь крепче, мистер Поттер, ощущения будут не самые приятные, аппарация, ух, спасибо сэр, обращайтесь, мистер Поттер, обращайтесь, хорошо, что мы пришли почти самыми первыми и успели до того, как Малфой покинули свой манор, это да, не спи, пора сдавать багаж и занимать место в поезде, Хогвартс Экспресс, это было очень занятно, драка, только первые пару раз, потом это просто раздражает. И кто по-твоему пытался тебя скомпрометировать перед этими маглами? Не знаю, но этот кто-то пытался то ли предостеречь, то ли напугать, то ли еще что. Во всяком случае затруднить последнюю неделю перед началом занятий ему удалось. Я постоянно занимался исправлением его диверсии и времени на занятия по артефакторике было маловато. Я сейчас беру частные уроки у одного мастера и он прилично меня загрузил, пока в основном специальные тренировки памяти, но и так по мелочи. К началу года я планировал выйти на максимум и хоть эйдетиком мне не стать, но в дальнейшем польза несомненна, а тут эта хрень непонятная постоянно мешается, когда мне необходимо сосредотачивать ВС внимание на занятии. Слушай, а ты можешь сделать руку? Руку? В смысле? Я видел в одной лавке вещь в виде человеческой кисти, продавец назвал ее рука славы. Так можешь или нет? Погоди, я сейчас посмотрю справочник. Но если это что-то действительно сделано из человеческих останков, то с созданием таких вещей придется подождать до тех пор, пока мы не научимся стирать следы со своих палочек или не раздобудем палочки без следящих чар. Хм, так, где же это ага? Эту шкатулку мне дал наставник и в нем специальный свиток для обмена посланиями, открывается чарами, но только с моей палочки. Диссендиум. Драко Малфой с любопытством смотрел на манипуляции своего одноклассника и подумал, не стоит ли ему взять несколько уроков у какого-нибудь редкого специалиста, не то чтобы оно было сильно интересно возиться с амулетами, но уметь сделать что-то такое прямо на коленке было бы удобно, ну или иметь кого-то рядом, кто такое может. Сейчас я напишу вопрос и посмотрим, что он ответит. Для чего нужна рука славы и как ее сделать? Светозарная рука. Темно-магический артефакт используется для освещения в темных помещениях, пламя, что горит на пальцах кисти не видит никто кроме держащего артефакта и если он сделан достаточно качественно, то он не боится сквозняков и внезапных порывов ветра и погасить его можно только сознательно этого желая. Пламя свечи холодное и не дает тепла, так как это пламя является особым духовным огнем и до тех пор, пока частички духа сохраняются в мертвой плоти повешенного, что дал для артефакта основу, пламя будет гореть. Если по какой-либо причине дух донора гибнет, то артефакт также перестает работать. Еще одной особенностью является то, что артефакт работает только в том случае, если бывший владелец кисти мертв и соответственно находится за барьером мира мертвых, и любое перемещение артефакта или возвращение духа в наш мир приводит к его выключению. Артефакт и владелец не должны находиться в одном мире, будь то мир мертвых или мир живых. Менее качественные образцы используют в качестве проводника освещения обычные свечи, а духовная компонента тратится только на сокрытие от обнаружения. Но такие артефакты достаточно быстро портятся от воздействия реального огня и горячего воска, плоть повреждается и перестает удерживать частицы духа. Артефакт создается из отрубленной кисти повешенного, корня мандрагоры и алхимических солей. Заклятия должны быть наложены до истечения 3 дней с момента казни, а использовать артефакт становится возможным через 5 недель от момента наложения чар. Производство и использование руки славы запрещено законодательством. Мда, серьезная штука, где ты такую видел, драка? Ходили с отцом в одну лавку в лютом переулке. Злачное, видать, место, надо будет как-нибудь заглянуть, когда деньги будут свободные и я сделаю нормальный тайник. Ты запомнил, где это? Да, потом как-нибудь расскажу. Ладно, пойду проверю, что там наша шпионка интересного знает. Через некоторое время Малфой вернулся до нельзя раздраженный. И как успехи? Я смотрю, ты что-то не рад. Ты уже видел этого фанфарона болтливого, который автографы раздавал и чьи учебники почти по всем предметам за этот год? Он самый. Все девчонки сейчас только его и его учебники обсуждают. Я даже не стал пытаться вытаскивать эту дурочку на разговор, так как это бессмысленно, ибо она ничего толком не соображает сейчас. Кстати, ты заметил, что ни Уизли, ни Невилла в поезде нет? Ха, думаешь, они там так и застряли у входа на платформу? Мне кажется, именно это и случилось. Ну и по делам им. Жалеть о них не стану, даже если они вообще никогда больше не появятся. В принципе, я с тобой согласен. Отродье семейки Уизли не тот колдун, чье присутствие хоть сколько-нибудь терпимо. Ха, да вся их семейка невозможные хамы и вырожденцы. Эх, был бы мой отец директором Хогвартса, он бы и на порог их не пустил. Что толку говорить об этом? Меня больше беспокоит, что у нас опять никакого нормального преподавателя по зате не будет. Ты же смотрел, что нам за макулатуру назначили? Нет, а я вот глянул, и это лютая тоска-печаль, совершенно стандартный бульварный роман с главным действующим лицом Златопуст Локонс, который по совместительству будет нашим наставником в магических дисциплинах. Вот смотри, какие прелестные названия. «Встречи с вампирами», «Златопуст Локонс», «Духи на дорогах», «Златопуст Локонс», «Каникулы с коргой», «Златопуст Локонс», «Победа над привидением», «Златопуст Локонс», «Тропою троллей», «Златопуст Локонс», «Увеселение с упырями», «Златопуст Локонс», «Йоркширские йети», «Златопуст Локонс». И в каждой из этих книг, я повторяю, в каждой, автор просто образец рыцарской мужественности, галантной обходительности настоящего джентльмена и, разумеется, романтичности истинного кавалера. Когда я перелистывал это розово-сопливое чтиво, я плакал кровавыми слезами и теперь готов поспорить, что есть версии данных произведений с ограничением по возрасту в 21+ для тех, кто постарше и не имеет постоянной поры для подобных отношений или чей огонь уже потух. Ну, может, он что-то все-таки умеет? Сомнительно. Хотя денег на это барахло было безумно жаль, но выбора у нас нет, и на его лекции придется ходить. Ну, одним бинсом больше, одним меньше. Да, пожалуй, ты прав. Толку от программы Хогвартса по зате для первых курсов все равно нет, и наличие преподавателя мало что изменит. Расскажи ему про встречу в Гоблинском банке. Ок. Кстати, Драко, знаешь, с кем я столкнулся в дверях в Гринготтс? Точнее, даже не так. Я помешал Артуру Уизли и Хагриду задурить голову родителям Гермионы. Хм, Уизли и Хагрид специально пришли их встретить, хотя по утверждению Уизли пришел проведать сына, а Хагрид снять денег для какого-то первокурсника. Но вот только они сразу же заспешили домой, стоило чете Гринджер появиться в пределах видимости. Уизли первым перехватил их у входа, явно для того, чтобы защитные чары банка на него не сработали, пока он как-то на них воздействовал. Те, разумеется, продолжали слушать его вздор про маглов, а Хагрид отвлек внимание Гермионы, спросив про этого прощелыгу Златопуста. «Бред, ты сам себя слышишь?» Полуживотная Хагрид и бездарность Артуру Уизли промывают мозги маглам, без применения палочек, невербальными чарами, и при этом еще поддерживают беседу на отвлеченные темы. Рациональное звено присутствует, Надо отдать Малфою должное. АГМ, да ерунда какая-то получается. Наверное, я себя слишком накрутил из-за проблем с тренировками. ПФ. Скорее всего. Или это были не Уизли и не Хагрид, что особенно неприятно, если вспомнить про некоторую двуличность преподавательского состава Хогвартса и тот геморрой, что мы получили из-за этого. Вечно тебе мерещится всякая мерлинова хрень. Ты так скоро будешь не хуже этой алкоголички, мадам Трелани. ПФ. Скажешь тоже. Или шизоглазым Аластером Грюмом. Постоянная бдительность и глазом вращать. Не забудь, что ты не знаешь, переспроси. ХМ, кто это? Столкнулись с ним, когда уже возвращаться хотели. Очень неприятный тип. Раньше работал мракоборцем и лично поймал многих сторонников сам знаешь кого, что сейчас заключены в Азкабане. Я тогда чуть не обделался с испугу, когда он неожиданно выскочил из-за угла Флориши Блодгсда, и отец был не сильно рад встрече. Ахоха, похоже, год будет точно таким же, как прошлый. Хогвартс, некоторое время спустя, на травологии декан Барсуков, по Монастебель, обучала нас, как пересаживать мандрагоры, и надо сказать, это было весьма муторное занятие, так как с непривычки мало у кого это получалось правильно, и что вороны, что наши, все под конец были в мыле от пота и грязи от земли из горшков. Особо раздражало, что приходилось постоянно помнить про защиту ушей от диких воплей этих дьявольских уродцев. Единственное радовало, что это последнее занятие, на котором действительно надо сосредоточиться на работе, и нам с воронами уже не требуется после всего этого тужиться на трансфигурации, как тем же изгвозданным барсукам и гриффиндорцам. И да, в сравнении с факультетами Хаффлпаффа и Гриффиндора Когтевран и Слизерин смотрелись более чистыми. После травологии в расписании стояла защита от темных искусств, но назвать эту насмешку уроком было невозможно. Пуффендуйцы успели уже просветить нас о том, что там будет и к чему следует приготовиться, если Локон Златопуст опять облажается со своими чарами. Часть 14. Невидимые голоса. Коридоры Хогвартса. Мы с Гермионой встали из-за стола первыми, а Малфой задержался и в сопровождении своих дуболомов двинулся на перерез Невиллу, Узли и Парвати Патил, которая заменила Гермиону в гриффиндорском трио. «Подожди, Гермиона, давай посмотрим, надо проследить, чтобы ничего такого не произошло и Малфоя не спалили». Гермиона скривилась, но согласно кивнула, и мы последовали чуть в отдалении за Крэббом и Гейлом. «Я смотрю, слухи не врали, и ты действительно сломал палочку. Какой же ты неудачник, Уизли. Ничего, чтобы справиться с таким ничтожеством, как ты, Малфой, мне хватит и такой палочки. Ха, так же как ты справился с Пикси, чуть не прибив этого увольня, Лонгботтома. Ты сам напросился, Рон, не надо». Несмотря на призыв порвать, Рон Уизли был уже слишком разозлен для внимания голосу разума. Взмахнув палочкой, он применил заклинание «Слагулус Эрукта». В этот момент палочка заискрила, и вспышка чар вместо отшатнувшегося Малфоя влетела в их создателя. Рон Уизли содрогнулся, и его вырвало зелной слизью. «Ха-ха-ха, вот умора». Довольный случившимся, Малфой заливисто рассмеялся, и ему вторили Гойл с Крэббом. Пытавшийся что-то сказать, Рон опять согнулся в приступе рвоты, и вместо слов у него вышла очередная партия зеленых слизней. Захлопотавшие вокруг него спутники никак не могли ему помочь, суетясь довольно бестолково. Малфой уже не мог смеяться и только икал, держась за живот и тыкая в них пальцем. «Рекомендую всем уйти как можно быстрее, так как Филч очень не любит тех, кто пачкает магической грязью стены и пол Хогвартса. Поттер, ик, вечно ты все веселье портишь, ик, Гойл, Крэбб, отведите его в медпункт, пусть мадам Помфри его успокоит. Скажите ей, что его кто-то проклял икотой. Эй, меня никто, ик, не проклял. Оно и видно, уводите его скорее, пока кто-нибудь из преподавателей не обратил на нас внимания». Клевреты понятливо кивнули, подхватили своего то хихикающего, то икающего патрона под руки и поспешно удалились. «А вам, я бы не рекомендовал обращаться к преподавателям, так как для Уизли это кончится очень плохо, и на фоне прошлых выкрутас с автомобилем отца его просто исключат. Сходите к Хагриду, может, у него есть что-то. Ты знаешь, Гарри, я хочу сказать тебе спасибо, ну за то, что ты уговорил меня поступить на Слизерин. Я весь год сомневалась в правильности решений, а на каникулах так и вообще чуть было не попросила перевести меня обратно, но я обещала Невиллу и удержалась. И вот сейчас, глядя на все это, я подумала, что могла бы вот так же глупо суетиться, как Парвати, словно я не ведьма, а обычная девчонка. Это выглядело так жалко, что я испугалась и невольно подумала, как хорошо, что я не на ее месте. Всегда пожалуйста, Гермиона. Кстати, ты знаешь контур заклятия от этих чар? П. Прямой контур заклятий мне неизвестно, но можно попробовать стандартные чары отмены, финити, ну или просто в промежутке между приступами промыть нос и горло соленой водой. Так как ничто не берется из ничего и Рон явно не второй Мерлин, то эти слизни появились из его собственных соплей, которых при текущей погоде вполне достаточно у всех. Гермиона с уважением посмотрела на собеседника и вынужденно признала разумность сказанного. «Умно, я бы точно не сообразила про соль, не слышу рукоплесканий. Гарри, ты только что заработал пару очков отношений и твоя репутация с девчонкой выросла. Ну, я тоже, честно говоря, не сам это придумал, мне рассказал кто-то или я это где-то слышал. Вспомнить нужное в подходящий момент тоже непросто. Гостиная Слизерина. Посыльная сова Хагвартса спикировала к Драко Малфою и сбросила ему на колени конверт. Драко поспешно распечатал послание и, вчитавшись в строки, радостно воскликнул. «Ха, теперь меня просто обязаны взять в команду». «Что там, команду?» «Совет попечителей выделил деньги на закупку новых метел для команды факультета Слизерин. С чего это вдруг совет попечителей проявил к нам такую щедрость?» Малфой довольно улыбнулся и загадочно промолвил. «Кто знает, кто знает, может, они просто осознали, кто является настоящей гордостью школы и решили отметить их соответствующе. Ты все-таки упросил отца раскошелиться? Не без этого, не без этого. Я взял его в планомерную осаду, и теперь успехи нашего факультета в Квиддиче будут использоваться как часть рекламной кампании по продвижению выбранных моделей. ХМ, и что там будет? Нимбус 2001. КХМ, КХМ, прости, что я не разделяю твоих восторгов, Драко, но это мне ни о чем не говорит. ПФ, это новейшая модель, только-только поступает в производство, и она значительно лучше, чем Нимбус 2000, а чистомет 7 на ее фоне вообще выглядит как обычная метла домохозяйки. Как скажешь, именно так и скажу. Я видел, что из себя представляет и прошлая модель Нимбуса, и последний чистомет. Ближе-ближе, сейчас я тебя схвачу, разорву, убью, ближе еще. Хых, постой, Драко, ты сейчас ничего не слышал? Нет, прости, значит, показалось. ПФ, не пытайся сменить тему и просто скажи, что тебе не интересно. Ну, я бы попробовал, но думаю, меня не возьмут, так как брать второго игрока, только что отучившегося первый год, дураков нет, да и сам я не стремлюсь так подставить команду. Намекаешь, что я слабак в квиддиче? Нет, я хочу сказать, что у тебя мало опыта, но это с лихвой компенсируется общим повышением всех характеристик за счет нового оснащения команды. Если же я также попытаюсь поступить, то им придется убирать кого-то из основного состава, что разрушит спаянность команды, и вообще я, может, высоты боюсь. Ты можешь стать запасным. Мда, ну не знаю, я, честно говоря, больше заинтересован в чисто колдовских дисциплинах. Как хочешь, но я начну заниматься с командой в ближайшие дни, и тебе придется догонять, если ты придешь позже. Спасибо, я подумаю. Первой жертвой все равно будет питомец завхоза Филча, кошка мисс Норрис. Потом, почти наверняка, этот папарацци Колин Криви. А вот дальше есть определенные сомнения. Самой последней должна влипнуть Гермиона, но кто пострадает до нее, я не имею ни малейшего представления. Плюс она теперь на другом факультете, и вполне вероятно, что вообще с ним не пересечется. Выползать Василиск будет нечасто, так как зимой довольно холодно на нижних этажах, и он будет достаточно медлителен, а сама девица Уизли не сразу решится натравливать его на людей. Потому что я еще смутно помню, Василиск сильно ядовит и обладает взглядом медузы Горгоны. С ядом в принципе все понятно, но непонятна физика и механика процесса превращения в камень. Все выжившие жертвы Василиска встречали его взгляд через какое-то прозрачное препятствие или отражение, что довольно странно, если всерьез над этим подумать. Ни вода, ни обычное зеркало не способны отразить какие-то чары сами по себе, а тут вот такая достаточно сложная и сильная волжба. Скорее всего, дело не во взгляде, а в том, что Василиск неразумен и не способен нормально распоряжаться своими силами, и для применения своей способности он должен видеть свою цель. Способность эта у него явно активная, так как жрать камень вокруг себя он что-то не спешит и предпочитает живую, а не окаменевшую плоть. В общем, я думаю, смотреть на него вполне безопасно, пока Василиск не подозревает о твоем присутствии или ты прикрыт плотным и желательно непрозрачным объектом. Скорее всего, его магия не пройдет через плотный защитный барьер, но проблема всегда была в том, что он действовал быстрее, чем колдун со своей палочкой. Ну и чисто физическая атака, огромная и смертельно ядовитая змея с устойчивостью к магии, это не то, с чем можно шутить. Залутать Василиска было бы круто, но по сути дела не мне, ни Гермионе, ни Малфою ему противопоставить нечего. В каноне шрама головой убил змею зубочисткой, сиречь мечом Годрика Гриффиндора и подлечился слезами Феникса, а сейчас у нас ни зубочистки не предвидится, ни лечилок слезливых, ибо фать нас также особо некому. Сами мы ничего не добьемся, это понятно, но у нас есть бывший камень Фламели, отжатые у бороды с бубенчиками, накидка невидимости. С этим можно работать, но надо подумать хорошенько. Гарри Поттер задумчиво сидел у камина и для всех просто ничего не делал, лишь изредка помешивая кочергой угли. В действительности он тренировался в вытягивании знания и умения из осколка души Волдеморта и беседовал со своим соседом по телу. Так что это было, что за непонятные звуки? Змеиный язык, ты разве не узнал? А, ну ГМ только сейчас сообразил. Ну теперь знаешь, лично мне больше всего непонятно, зачем отец Малфоя вообще затеял всю эту хрень с подставой Джинни Уизли с проклятым дневником, ведь все, абсолютно все же на виду, а ты уверен? Разумеется, все наши проблемы от текущего директора Хогвартса и его интриг. Возьми, например, ситуацию прошлого года и то, как он терпел возле себя Волдеморта фиг знает сколько времени. А наша первая палочка и все выкрутасы при первой встрече Хагрида. Но потом вроде поутихло, скажи спасибо Невиллу и гоп-компании, часть геморроя перераспределила на них. Дорогой дневник, представляешь, я сегодня застукала Колина Криви, этого чертового фотографа, ошивающегося возле коридора к нашим спальням, в туфлях с присосками. Он, разумеется, сделал вид, что туфли были не его, он их только нашел и просто примерил. Ха, так я и поверила. Но он, к сожалению, оказался достаточно хитер, чтобы взять обувь большего размера, чем надо, и теперь ничего не докажешь. Арх, я так зла, что просто представить себе не могу, как бы я поступила, поймая я его с поличным. Всегда знала, что этому чудику с камерой нельзя доверять. Твоя Джинни. В столовой было довольно шумно, что как всегда является признаком, что случилось что-то очень примечательное. За столом Гриффиндора царило некоторое уныние и нервозность. Мы с Драко переглянулись, я вопросительно приподнял бровь, а он утвердительно кивнул, поняв невысказанный вопрос попытать нашего шпиона при первой же возможности. Через несколько минут, закончив трапезу, я вышел в коридор, и на меня налетела наша шпионка, что, видимо, решила не дожидаться, когда ее вызовет Малфой или я. Слышали новость? Говорят, одного первака с Гриффиндора нашли окаменевшим в коридоре, а вместе с ним и почти без головогоника, тот совсем почернел и теперь не может двигаться. И еще угрожающая надпись про наследника и тех, кто не чистокровный волшебник. Говорят еще, что с этим связано и произошедшее с кошкой завхоза, миссис Норрис, та также окаменела. ХМ, тревожные вести. Где сейчас этот парень? В Мунго? Нет, пока в больничном крыле. И есть еще забавное про этого призрака. Он недавно устраивал банкет для привидения из Хогвартса и гостей из других мест. Что-то там про юбилей казни или как-то так. Так вот, он умудрился затащить на празднование Парвати, Рона Уизли и Невилла, и если бы не последний, то все они лишились бы завтрака от тех просроченных явств, что там подали на стол. Что же он сделал? У него нашлась какая-то микстура на травах, и в итоге они досидели почти до конца. ХМ, забавно. Знаешь, что, Падме, ты, пожалуй, не ходи по коридорам в одиночку и не любопытствуй понапрасну, а случись необходимость что-то передать, то лучше напиши записку и в толпе незаметно передай. Береги себя. Спасибо, я буду осторожна. Отпустив Невилла и Уизли, профессор Дамблдор снял чары невидимости со своего фамильяра, и тот сразу же порхнул к нему на стол, настойчиво требуя хвалебных слов и ласки за хорошо выполненную работу. Ты молодец, что бы я без тебя делал? Альбус Дамблдор действительно был благодарен своему фамильяру, и можно сказать, что контракт с Фениксом был его первой и последней настоящей удачей, где от него мало что зависело. Откажись, Фаукус, от партнерства. Еще пару сеансов и Невилл будет готов. Феникс не очень довольно что-то проклекотал в ответ. Я знаю, но это действительно необходимо, иначе он не сможет принять крестраж и сделать то, что должно. Феникс переступил лапами и посмотрел своему мастеру прямо в глаза. Ты прекрасно знаешь, что использовать Поттера по старым планам уже не выходит, и теперь надо выводить на первый план Невилла. Нет, конечно, я могу своим решением перевести Поттера на другой факультет, благо все легко свалить на ошибку распределительной шляпы из-за влияния убиенного Квиррелла, но я уже начал расконсервировать Невилла, и что прикажешь с ним тогда делать? Ведь если оставить все как есть, то он станет слишком заметен задолго до финала, а Поттера взять под контроль может и не получиться без прямого вмешательства, и такое вмешательство делает все вообще бессмысленным. Прежний план касательно Поттера заключался в доведении его до состояния полного непонимания происходящего вокруг и максимально возможного доверия, какое только возможно будет от него получить. В дальнейшем предполагалось использовать брата и так избежать преждевременной смерти от защиты колечка, но был также вариант просто запудрить Поттеру мозги и самому изобразить Тома. Однако Том впоследствии мог взбрыкнуть, так как и в текущем состоянии мало уступал в окклюменции Снипу, а ментальное воздействие на мертвецов оказывать, по сути дела, бессмысленно. И если такое случится, то это будет крайне сложно объяснить для всех участников. Сейчас, по текущему плану, Невилл будет тем, кто спасет Поттера от одержимости духом Волдеморта и жертвенно заменит меня, когда пожиратели придут толпой убивать Альбуса Дамблдора. ТЦ, сестричка Потил, конечно, уступает Гермионе, и это уже не исправить, но зато ей будет проще скармливать подсказки. Надо поговорить с Миниврой насчет нее, по оценкам она одна из лучших из ее ребят, так что пусть станет просто лучшей, а там в награду и в качестве аванса выдать ей мой маховик. Альбус Дамблдор взял небольшой клочок защищенного чарами пергамента и набросал там короткую записку. «Минерва, нам надо поговорить. Зайди ко мне, как освободишься. Держи, Фаукс. Отнеси это профессору трансфигурации мадам МакГонагалл». Феникс подхватил пергамент, и как только Альбус открыл окно, тут же выпорхнул наружу. «Тренировочное поле для Квиддича. Жужу я фигура лисажу. Ну и как оно? А ты неплох, как ловец, Поттер». Маркус Флинт кинул взгляд на Драка и продолжил. «Немного зажат, но это с непривычки и впоследствии пройдет. А сейчас давай посмотрим, как у тебя получается с другими ролями на поле. Через несколько часов, там же. Окей, пусть так и будет. Ты честно предупредил, что не претендуешь на основной состав и что не сможешь посещать все тренировки. Ты принят в запасной состав в качестве ловца и охотника. Некоторое время я тупил, но потом вспомнил, что проход в тайную комнату находится в женском туалете, том самом, который больше не используется из-за плаксы Миртлы, которая собственно из-за этого прохода и погибла. Так что, заставив Шрамоголового тренироваться в сознательном призыве осколка Тома Риддла, я преследовал цель получения инструмента для попадания в тайную комнату, и мне интересно, как Бородатый Долбодабл планирует перенацелить Тома на Невилла, при том, что убился тот об меня, а не об него. Да, я что-то последнее время совсем не в ударе, словно проклял кто, и ведь все банально и просто. Осколок Риддла содержит воспоминания о дошкольном периоде и периоде обучения в Хогвартсе и обрывается на том месте, где ему уже стало совсем не до ведения пространных дневников. В общем, стоит подредактировать воспоминания Джинни Уизли и дневник Сагридсона Невилла, так как иного источника информации у Риддла нет. Навешать ему лапшу на уши, что он напал на дом Поттеров, когда там гостили родители Невилла, и что в доме пострадали все, кроме Невилла, на котором ни царапины. При таком рассказе вполне возможно предположить, что именно при атаке Невилла те, кто был слишком близко к нему, погибли или сильно пострадали. Разумеется, потребует правильно расставить акценты, чтобы Реддл не подумал ровно обратное, но это дело решаемое. А там, глядишь, и настоящий гриффиндорец получит и слезы Феникса, и клинок основателя в нужный момент. Глава 15. Ловушка на мовку. Близится Новый год, и за это прошедшее с момента последней жертвы время некоторые прежние увольни значительно изменились, а один заносчивый блондинчик эпично сел в лужу, подставившись со своими интригами, что вызвало у него лютую ярость и истерику с обвинениями в отсутствии помощи против мерзких гриффиндорцев. «Где моя помощь? Но разве род Малфой нуждается в ней, или наследник готов признать, что не может поставить на место неуклюжего растеряху Невилла? Что? Да как? Ты? Или, быть может, наследник уже выяснил, что происходит и почему Невилл так изменился, что стал конкурентом за влияние? Или, быть может, он смог выяснить, как связано затопление закрытого туалета для девочек и странное поведение младшей Уизли? Может, наследник Малфой узнал виновного в нападениях, и имя наследника Слизерина стало ему известно? Поттер, ты, дракозамер, так как значение произнесенных слов, наконец-то до него дошло. Ха, ты что-то выяснил? Тайная комната основателя Хогвартса, Салазара Слизерина действительно существует, и у меня есть догадки, как туда попасть. Хех, вот это новость. Но прежде чем мы сунемся в эту комнату, нам следует подготовиться к разборке с ее стражем. И кто там? Василиск. Драко Малфой растерянно ругнулся и с сомнением посмотрел на собеседника. Не волнуйся, я все продумал, главное успеть до Нового года сделать приманку и подобрать яд посильнее. Яд? Против Василиска? Это даже не смешно. Все яд и все лекарство. Ему может не понравиться что-то, что мы даже за яд не признаем. В общем, нужно ставить опыты, и для этого требуется время, которого у меня нет. И что ты предлагаешь? Я с наставником займусь подготовкой, но мне потребуется помощь с заданиями от учителей, так как времени на это не будет. Ладно, пойду обрадую Герми новой работенкой. Дорогая, обстоятельства сказываются таким образом, что нам придется на некоторое время обойтись без услуг Оливера. Нам, но это мой человек, и у кого мне теперь покупать все необходимое? Так складываются обстоятельства. Какого Мерлина, Люциус? Только не говори мне, что ты опять вляпался в какую-то глупость на ровном месте и хочешь свалить на него всю вину. Увы, это совершенно вынужденная мера, и я сам не рад, но нам придется избавиться от всего, что нас связывало с этим человеком, и возможно даже придется начать заново. Совершенно непечатные высказывания вылетели из уст урожденной нарциссы Блэк. Дорогая, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Что тут можно придумать, если мне опять придется пройти через все это? Глаза Люциуса Малфоя забегали по сторонам, избегая взгляда жены, но оправдываться было нечем. Довольно щекотливая, болезненная и унизительная, для чистокровной колдуньи, процедура предстояла именно дражайшей супруге и никому иному. Люциус уже 10 раз пожалел, что наткнулся на эту Мерлинову книгу и решил ее использовать. Теперь все вышло на такой уровень, что даже малейший шанс утечки пришлось зачищать, и это означало откат по очередной попытке обмануть родовое проклятие. Супруга главы рода Малфой еще раз грубо выругалась и стремительно вылетела из гостиной. Недавняя беседа с наследником Поттеров очень сильно поменяла расклады, и сейчас Люциус решился сделать ставку на то, что Волдеморт, или, как обозвал его Поттер на континентальный манер, Волан-де-Морт, не будет полноценно возрожденный, так и останется жалкой тенью самого себя. Изначально Люциус планировал войти к Поттеру в доверие через сына и потом предать и продать, но то, что мальчишка смог подчинить часть души темного лорда и добыть философский камень Николаса Фламиа, говорило о многом, и Люциус рискнул, благо что о том, кто именно подсунул темный артефакт отродью Уизли, как-то стало известно слишком многим и могло узнать еще больше, попытайся он излишне остро воздействовать на мальчика, который выжил. Хм, неожиданная мысль пришла в голову к Люциусу, что если это не Поттер подчинил осколок души лорда, а осколок изменяет его по себе. Если Поттер сам станет лордом и Волдеморт возродится, то что они будут делать дальше? Улыбка скользнула по губам мужчины, так как вопрос был из числа банально очевидных в своей риторичности. Может быть, только один темный лорд и конкуренты не смогут ужиться. И если Поттер действительно будет равен лорду, то это прекрасная возможность покончить с ними обоими раз и навсегда. На такой удачной мысли Люциус также покинул гостиную и направился к месту обитания подручного алхимика с оружием маглов во внутреннем кармане дорогой мантии. Накидка-невидимка, амулет подавления звуков, амулет сокрытия запаха, амулет сокрытия тепла, амулет легкого шага, рука-подсвечник. Малфой-старший очень неплохо потратился на редкие ингредиенты для наставника, а тот расщедрился на волшебные игрушки, но самое главное, мы все заключили непреложные обеты, и теперь тайна философского камня кроме меня известна пятерым. От шестого, мелкого алхимика подручного Малфою-старшему пришлось избавиться и посвятить во все это свою супругу, так как она тоже пользовалась его услугами и не испытывала ни малейшего восторга от необходимости теперь самостоятельно варить все те повседневные зелья или готовить для них основы, что она обычно сваливала на покойного. Текст клятвы был таков, что просто блокировал возможность раскрыть информацию посторонним. Разумеется, это тоже не являлось абсолютной гарантией, но для снятия или обхода такого запрета требовались совсем уж специфические вещи, и простым империя, круциатосом или такой банальщиной, как зелье правдивости, не перебить этот блок при всем старании. Сами мы с Гермионой, конечно, не смогли бы подобрать неправильной формулировки, ни особых подробностей, способных повлиять на силу обета как в плюс, так и в минус. Стандартный обет просто карает изменника слову и никак по сути не препятствует самой измене. Наш вариант, дополненный из фолиантов рода Блэка и Малфой, закрыл даже чтение мыслей, К сожалению, артефактные методы могли обойти и это, но таким обладал только Долбодабл, и там требовалась определенная добровольность и доверие к оператору, которое демонстрировал только каноничный шрам головы, бравший из рук бородатого любую хрень и тащивший ее в рот, как ребенок, едва вылезший из пеленок. В общем, я почти готов к разведке боем и почти на все 100% уверен в успехе предприятия, но прежде чем я или кто-то другой сунется к тайной комнате, необходимо избавиться от Плаксы Миртл. Гостиная Слизерина. Ей не были рады ни живые во время учебы, ни русалки в озере, ни призраки на том банкете, никто не жаждал ее общества. Но что интересно, она не первая и не последняя девушка, с которой никто не дружит. Но она единственная, кто после внезапной смерти оставила после себя призрака. Ну мало ли что случается, обычно такого не происходит, драка, так как такие люди слишком мелкие и серы для настоящих сильных чувств, и самостоятельно у них это не происходит. Хаэм, ты что-то знаешь, Гарри? Не уверен, Гермиона, но я предполагаю, что ей помогли. И кто это был? Ну, сейчас уже мы это уже не узнаем наверняка, но я думаю, что без директора Хогвартса провернуть что-то подобное было нереально. Допустим, все верно, и она действительно шпион директора, но как ты собираешься от нее избавиться, если она может тебя сразу же сдать при первом же посещении ее туалета? Поскольку есть два основных метода призвать дух умершего, то я предлагаю использовать самый удобный из них. Один из вас станет медиумом и заманит Миртл в ловушку. И что это даст? И почему один из нас, а не ты? А кто будет разбираться с последствиями? Ты прекрасно знаешь, что случись, что со мной или Гермионой, то Долбодетлу ничего не грозит, кроме выговора от министерства. И тем более, разве ты внезапно стал змеюстом? Так что медиум по сути дела у нас один, Гермиона, но у Миртл к ней антипатия, и она не попадется в эту ловушку. А как тогда ты собираешься ее заманить, если драка должен нас прикрыть от гнева директора, а я не подхожу? Все очень просто. Оборотное зелье, которое превратит вас в других студентов с пятого или четвертого курса. И что это даст? Наш медиум получит на спину специальную вязь символов, и когда Миртл не сможет удержаться и попытается с ним повзаимодействовать, то окажется в плену, и нам останется только разрушить ее вместилище. Отлично подошел бы адский огонь, но я думаю, можно придумать что-то менее опасное. Ты хочешь взорвать туалет? Нет, конечно, хотя мысли такие и были, но толку с этого не будет, так как мы не сможем туда попасть, когда нам будет нужно впоследствии из-за поднявшейся шумихи. Где-то в туалете спрятана вещь, к которой Мирт привязка или якорь, который ее удерживает в этом мире. Нужно найти этот предмет и уничтожить. Тогда она не будет иметь материального якоря и уйдет туда, где должна быть. И как ты планируешь это уничтожать? Вдруг это что-то достаточно прочное? Хаэм, если подумать, то такое вполне возможно, но если так случится, то я думаю, мы просто унесем эту штуку туда, где сможем от нее избавиться без излишнего внимания. А если это сам туалет, тогда придется разобрать на части и расколотить подручными средствами все в той кабинке, где она умерла. Ну, допустим, я и Гермиона согласились в этом участвовать. Что дальше? У нас есть неделя для тренировки на медиума. До отбоя будем практиковаться. И как это будет выглядеть? Я что-то сомневаюсь, что призраки Хогвартса пойдут нам навстречу в этом вопросе. Я использую свою особую способность и буду смотреть на ваши действия, и когда у вас начнет что-то получаться, я это вам сразу же скажу. А чтобы не привлечь слишком много внимания, мы не будем полностью исполнять все этапы, потребные для вызова призрака. Хех, в первый раз слышу про такое умение. Для этого потребуется стать побратимом смерти, чем могут похвастать немногие, и я не рекомендую пытаться получить это достижение, так как кроме меня еще никому не удавалось пережить смертельное и непростительное от самого Волан-де-Морта. ГМ, так что за умение, Гарри? В общем, оно работает, так что я вижу все, что умирает и разрушается. Зрелище крайне неприглядное, но с его помощью я увижу то, как вы призываете, так как медитация подобного рода — это самая настоящая некромантия. Изначально я планировал просто сделать приманку с ядом, потом сообразил, что кусок мяса может валяться там хоть до морковкиного заговения, но призвать к себе только завхоза, да и то не магическими флюидами, а запахом тухлого мяса. Значит, надо проникать в саму комнату и попутно легендировать происходящее от любопытных, под предлогом очередной проверки. Малфой-старший сразу сообразил, чем пахнет его не самая умная попытка сместить директора. Когда я рассказал ему про марионеточных героев, которых тот натаскивает прямо сейчас и которые легко победят Василиска при помощи Феникса, его слез и меча Гриффиндора, то он сразу стал очень покладистым и согласился с тем, что дневник с оттиском души темного лорда не та вещь, за утрату которой тот же темный лорд погладит Люциуса по головке за примерное поведение и ему придется очень хорошо прогнуться. Потом был сложный разговор с наставником и я даже хотел, чтобы он стал владельцем этого опасного артефакта, но тот отказался. Я, конечно, потом сообразил почему, но вначале был преизрядно удивлен. Дело в том, что, во-первых, дара говорить с мертвыми у наставника нет и не предвидится, и во-вторых, что он узнает нового от ученика старших курсов Хогвартса, как создавать крестражи. И это еще в лучшем случае, а то и этого не будет. В общем, мне пообещали поднатаскать в создании гримуаров, и летом я буду делать свой первый вспомогательный артефакт с широким спектром свойств. Вопрос контроля осколка души Тома, разумеется, остается на мне. Деникс. Дверь в ее прибежище распахнулась, и парочка студентов пятого курса ввалились в помещение, но когда Миртл хотела бы уже разразиться очередными стенаниями по поводу, как ее никто не любит, она обнаружила, что студенты явно заняты кое-чем интересным и попросту ее не замечают. Ревнивый гнев полыхнул в самой сердцевине того, что когда-то было Миртл, и она решила наказать парочку самым приятным для себя способом, ибо если ей ни с кем целоваться, то почему другие себе это позволяют? Мирта скользнула к мерзкой развратной слизеринке, и в момент, когда та опять потянулась к губам своего поклонника, Мирта скользнула в тело развратницы. Арх! Девица забилась в конвульсиях, но ее парень не растерялся и, достав из кармана мантии бордово-красный карандаш, принялся рисовать на лбу девушки какую-то руну. Как только юноша завершил последний штрих, конвульсии сразу же прекратились, и девушка начала приходить в себя. Дверь в туалет опять открылась, но на пороге никого не было видно. «Гарри, давай быстрее, я заперла Плаксу в Драко». «Чё, заперла, в Драко? Похоже, мы что-то пропустили». Гарри Поттер, точно так же ничего не понявший, под мантией невидимости шагнул в помещение и сразу же шагнул в сторону, освобождая проход для своих друзей под оборотным зельем, которые не должны видеть, что там будет происходить, чтобы никто не смог их обвинить ни в чем таком. Когда друзья вышли из туалета, Гарри Поттер принялся обыскивать дальнюю кабинку, в которой пряталась Плакса Миртл. Внешне все было совершенно обыденным, но стоило ему приподнять крышку туалетного бака, как довольно быстро начала прибывать вода, грозя затопить не только туалет, но и весь этаж. Это не стало неожиданностью, так как подобные происшествия случались слишком часто для того, чтобы это было случайностью, и подобный метод защиты был спрогнозирован мастером-артефактором Тергия Максима. Предельно усиленные бытовые чары засасывали прибывающую воду с силой хорошего насоса, но если бы его друзья и плененная Миртл были все еще поблизости, то этого было бы недостаточно, а так при увеличении расстояния от места силы Миртл слабела, и слабел ее контроль над водной стихией. Свободной рукой Гарри откинул крышку в сторону, и его взору предстали очки, в которых при жизни ходила Миртл. Он было уже хотел схватить искомый якорь, но он все еще был скрыт некоторым количеством воды, и его рука замерла в 10 сантиметрах над поверхностью. Краткое мгновение нерешительности, и он создает еще одно полубытовое заклинание, связанное с управлением водой – «Импервиус». Чары были не из самых известных, так как в вербальной форме слишком походили на одно из непростительных. Под воздействием магии вода отхлынула в стороны, и Гарри Поттер быстро схватил очки Плаксы Миртл. Локомотор, якорь темного духа, которым в действительности была Миртл, поднялся в воздух и завис возле Гарри Поттера. Флагрейт направления. Инсиндия Максима. Магикус Экстримус Люмас Селим Максима. Помеченные чарами направления и указания очки Миртл подверглись сильнейшему нагреву, и точно направленный луч света, ставший на мгновение лазером, легко перерезал дужку очков, развалив их на две оплавленные половинки. Нокс, дура, дура. Луч лазера погас, а две половинки поврежденных очков превратились в камень. Акваклевита, пира. Очередные чары, и одна из половинок начинается разрушаться водой, а вторая раскаляться от сильнейшего пламени. Через несколько мгновений остатки очков осыпались невесомой пылью, а тот невидимый обычным зрением флер, исходивший от очков все это время, прекратился. Невидимый и неслышимый ни для кого Гарри Поттер покачнулся от усталости и для удержания равновесия ухватился за дверцу кабинки. Не время отдыхать, надо поспешить в тайную комнату и взять Василиска под контроль, до того как нам на голову свалится преподы или том. Дай хоть дыхание перевести, потом переведешь. «Двигай телом, Ахоха, змеи устого наречия, откройся». Часть стены исчезла, и на ее месте появился проход в место обитания Василиска, созданного Салазаром Слизерином для борьбы против полукровок и маглорожденных. Часть 16. Охота на Василиска. Долго, слишком долго. Люциус осторожничает, Том оказался недостаточно силен. Хо-хо-хо, придется форсировать события и чуть-чуть снизить сопротивляемость нашей маленькой Джинни. Тайная комната. Ах, почему был светофор зеленый, а потому, что он был в Слизерин влюбленный. Милое место, а, зеленый пол, зеленые стены, зеленые колонны с зелеными змеями, и даже дверь в стиле змеиных тентаклей. Впечатляет. Я начинаю, подожди с этим, лучше осмотрись пока и найди место повыше, или ты забыл наш план найти удобную позицию. Ок, наверное, это подойдет. Угу, главное не навернуться. Гарри Поттер достал из рюкзака специальные сапоги, которые очень крепко могли быть закреплены на ноге, и наложил на их подошву заклинание, позволяющее удерживаться почти на любой твердой поверхности. Последняя проверка крепления и эффективности чары, он начал покорять вершину очередной колонны. Через 15 минут ему удалось забраться на значительную высоту и уже оттуда шагнуть на достаточно широкий выступ. Змеиное наречие. Явись, ужас Салазара Слизерина. Потомок его взывает к тебе. Статуя Салазара Слизерина раскрывается, и из показавшегося прохода раздалось громкое шипение. Кто зовет? Кто зовет? Покажись. Биение жизни. Биение смерти. Забавно. В тебе очень много жизни, для столь темного создания, не такого я ожидал, от стража тайной комнаты. Вместе, Гарри, делаем все вместе. Змеиное наречие. Прими нас как господина и повелителя, змеиный король, ибо мы царь царей и трижды рождены были и трижды умерли. Ш-С-С-С. Кто? Покажись. Хлопок руками над головой, и амулеты сокрытия прекращают свою работу. Мы есть, мы были, мы будем, мы управитель мира, и всякое, что на земле, на воде и в небесах, поклонится мне. Ш-С-С-С. Наследник будет недоволен. Наследник мертв, и мертва его душа. Ты говорил с оттиском его страха. Ты лжеец. Он говорил через девчонку. С-с. Он пожрат страхом, и этот дневник, что держит у себя дочь Уизли, это отцвет его ужаса. Внемли же мне, ибо мы обозревали и жизнь, и смерть, прошлое и будущее. Подчинись, или ты потеряешь последний шанс очистить школу от тех, кто недостоин в ней быть. Я не боюсь угроз. В том нет угрозы, ты падешь не от нашей руки, а пришпилит тебя аватар врага того, кто зовет себя наследником. Ш-С-С-С. Нет в тебе крови мастера, умри. Гибельный взгляд. Бурлящая вокруг Василиска энергия устремилась к Гарри Поттеру. Длань жизни. Но встретив встречный ток схожей энергии, только более чистой в своей основе, растеклась по сторонам, а темная примесь истаяла словно туман на ярком полуденном солнце. Ты думаешь, мне была неведома твоя подготовка, или ты думал, я буду впечатлен твоей тусклой аурой? Ш-С-С-С. Что? Слишком высоко для прыжка, а сил на еще один удар уже нет. В нас часть души того, кто назван был наследником, и в этом мы равны с девчонкой Уизли, и потому не тебе кивать на отсутствие крови твоего мастера во мне, коли ты сама прислуживаешь предателям крови. Ш-С-С-С. Что? Опять я не я, и та корова точно не моя. Змеиное наречие. Приди. Стоять. Стоять, я сказал. Василиск дернулся, но послушно замер, вперев в нахального человека свои глаза. Ц. Не тайная комната, а проходной двор какой-то. Но так даже лучше. Ты будь здесь, а я, с твоего позволения, спрячусь в невидимости. Не хочу, чтобы меня видели посторонние. Хм, отродье Уизли, но не слишком ли рано, или это будет только в следующий раз, когда она тут появится? Змеиное наречие. Охранять и не давать никому подойти к этому телу. Не так быстро, Джинни Уизли, не так быстро. Что? Кто здесь? Люмос Максима. Засиявший шар заклинания убрал тени в зале, но говоривший так и остался незамеченным.